Глава 11. Пробуждение. Когда Франц очнулся, окружающие его предметы показались ему продолжением сна. Ему мерещилось, что он в могильном склепе, куда, словно сострадательный взгляд, едва проникает луч солнца. Он протянул руку и нащупал голый камень. Он приподнялся и увидел, что лежит в своем плаще на ложе из сухого вереска, очень мягком и пахучем. Видения исчезли, и статуи, словно это были призраки, вышедшие из могил, пока он спал, скрылись при его пробуждении. Он сделал несколько шагов по направлению к лучу света. Бурное сновидение сменилось спокойной действительностью. Он понял, что он в пещере. Подошел к полукруглому выходу и увидел голубое небо и лазурное море. Лучи утреннего солнца пронизывали волны и воздух. На берегу сидели матросы. Они разговаривали и смеялись. В шагах в 10 от берега лодка плавно покачивалась на якоре. Несколько минут он наслаждался прохладным ветром, овивавшим его лоб, слушал слабый плеск волн, разбивавшихся о берег и оставлявших на утесах кружево пены, белый как серебро. Безотчетно, бездумно отдался он божественной прелести утра, которую особенно живо чувствуешь после фантастического сновидения. Мало-помалу, глядя на открывшуюся его взором жизнь природы, такую спокойную, чистую, величавую, он ощутил неправдоподобие своих снов, и память вернула его к действительности. Он вспомнил свое прибытие на остров, посещение атамана-контрабандистов, подземный дворец, полный роскоши, превосходный ужин и ложку гашиша. Но в ясном дневном свете ему показалось, что прошел, по крайней мере, год со времени всех этих приключений. Настолько живо было в его уме сновидение, и настолько оно поглощало его мысли. Временами ему чудились то среди матросов, то мелькающими по скалам, то качающимися в лодке, те призраки, которые услаждали его ночь своими ласками. Впрочем, голова у него была свежая, тело отлично отдохнуло, ни малейшей тяжести, напротив, он чувствовал себя превосходно и с особенной радостью вдыхал свежий воздух и подставлял лицо под теплые лучи солнца. Он бодрым шагом направился к матросам. Завидев его, они встали, а хозяин лодки подошел к нему. «Его милость Синдбад-мореход, — сказал он, — велел кланяться вашей милости и передать вам, что он крайне сожалеет, что не мог проститься с вами. Он надеется, что вы его извините, когда узнаете, что он был вынужден по очень спешному делу отправиться в Малагу». «Так неужели все это правда, друг Гаэтано?» — сказал Франц. «Неужели существует человек, который по-царски принимал меня на этом острове и уехал, пока я спал?» «Существует? И вот его яхта, которая уходит на всех парусах. И если вы взглянете в вашу подзорную трубу, то, по всей вероятности, найдете среди экипажа вашего хозяина». И Гаэтано указал рукой на маленькое судно, державшее курс на южную оконечность Корсики. Франц достал свою подзорную трубу, наставил ее и посмотрел в указанном направлении. Гаэтано не ошибся. На палубе, обернувшись лицом к острову, стоял таинственный незнакомец и, так же как Франц, держал в руке подзорную трубу. Он был в том же наряде, в каком накануне предстал перед своим гостем, и махал платком в знак прощания. Франц вынул платок и в ответ тоже помахал. Через секунду на яхте показалось легкое облако дыма, красиво отделилось от кормы и медленно поднялось к небу. Франц услышал слабый выстрел. «Слышите?» — спросил Гаэтано. «Это он прощается с вами». Франц взял карабин и выстрелил в воздух, не надеясь, впрочем, чтобы звук выстрела мог пробежать пространство, отделявшее его от яхты. «Что теперь прикажете, ваша милость?» — спросил Гаэтано. — Прежде всего зажгите факел. — А, понимаю, — сказал хозяин. «Вы хотите отыскать вход в волшебный дворец? Желаю вам успеха, ваша милость, если это может вас позабавить. Факел я вам сейчас достану». Мне тоже не давала покоя эта мысль, и я раза 3-4 пробовал искать, но, наконец, бросил. «Джованни», — прибавил он, — «зажги факел и подай его милости». Джованни исполнил приказание, Франц взял факел и вошел в подземелье. За ним следовал Гаэтано. Он узнал место, где проснулся на ложе из вереска. Но тщетно освещал он стены пещеры, он видел только по дымным следам, что и до него многие принимались за те же розыски. И все же он оглядел каждую пять гранитной стены, непроницаемой как будущее. В малейшую щель он втыкал свой охотничий нож, на каждый выступ он нажимал в надежде, что он подастся, но все было тщетно, и он без всякой пользы потерял 2 часа. Наконец он отказался от своего намерения. Гаэтано торжествовал. Когда Франц возвратился на берег, яхта казалась уже только белой точкой на горизонте. Он прибег к помощи своей подзорной трубы, но даже и в нее невозможно было что-нибудь различить. Гаэтано напомнил ему, что он приехал сюда охотиться на диких коз. Франц совершенно забыл об этом. Он взял ружье и пошел бродить по острову с видом человека, скорее исполняющего обязанность, чем забавляющегося, и в 15 минут убил козу и 2 козлят. Но эти козы, столь же дикие и ловкие, как серны, были так похожи на наших домашних коз, что Франц не считал их дичью. Кроме того, его занимали совсем другие мысли. Со вчерашнего вечера он стал героем сказки из 1001 ночи, и его думы непрестанно возвращались к пещере. Несмотря на неудачу первых поисков, он возобновил их, приказав тем временем Гаэтано изжарить 1 козленка. Эти вторичные поиски продолжались так долго, что когда Франц возвратился, козленок был уже изжарен и завтрак готов. Франц сел на то самое место, где накануне к нему явились с приглашением отужинать у таинственного хозяина, и снова увидел, словно чайку на гребне волны, маленькую яхту, продолжавшую двигаться по направлению к Корсике. «Как же это?» — обратился он к Гаэтано. «Ведь вы сказали мне, что господин Синдбад отплыл в Малагу, а, по-моему, он держит путь прямо на Порто-Веккио». «Разве вы забыли?» — возразил хозяин лодки, — «что среди его экипажа сейчас 2 корсиканских разбойника». «Верно. Он хочет высадить их на берег?» — сказал Франц. «Вот именно». «Этот человек, говорят, ни бога, ни черта не боится и готов дать 50 миль крюку, чтобы оказать услугу бедному малому». «Но такие услуги могут поссорить его с властями той страны, где он занимается такого рода благотворительностью», — заметил Франц. «Ну так что же», — ответил, смеясь Гаэтано, — «какое ему дело до властей? Ни в грош он их не ставит. Пусть попробуют погнаться за ним». Во-первых, его яхта не корабль, а птица, и любому фрегату даст вперед 3 узла на 12. А во-вторых, стоит ему только сойти на берег, и он повсюду найдет друзей. Из всего этого было ясно, что Синдбад, радушный хозяин Франца, имел честь состоять в сношениях с контрабандистами и разбойниками всего побережья Средиземного моря, что рисовало его с несколько странной стороны. Франца ничто уже не удерживало на Монте-Кристо. Он потерял всякую надежду открыть тайну пещеры и поэтому поспешил заняться завтраком, приказав матросам приготовить лодку. Через 30 минут он был уже в лодке. Он бросил последний взгляд на яхту. Она скрывалась из глаз в заливе Порто-Веккио. Франц подал знак к отплытию. Яхта исчезла в ту самую минуту, когда лодка тронулась в путь. Вместе с яхтой исчез последний след минувшей ночи. Ужин, Синдбад, гашиш и статуи — все потонуло для Франца в едином сновидении. Лодка шла весь день и всю ночь, и на следующее утро, когда взошло солнце, исчез и остров Монте-Кристо. Как только Франц сошел на берег, он на время, по крайней мере, забыл о своих похождениях и поспешил покончить с последними светскими обязанностями во Флоренции, чтобы отправиться в Рим, где его ждал Альбер де Морсер. Затем он пустился в путь и в субботу вечером прибыл в почтовой карете на площадь таможни. Комнаты, как мы уже сказали, были для них приготовлены. Оставалось только добраться до гостиницы маэстро Пастрини. Но это было не так-то просто, потому что на улицах теснилась толпа, и Рим уже был охвачен глухим и тревожным волнением, предвестником великих событий. А в Риме ежегодно бывает 4 великих события. Карнавал, Страстная неделя, праздник Тела Господня и праздник Святого Петра. В остальное время года город погружается в спячку и пребывает в состоянии промежуточном между жизнью и смертью, что делает его похожим на привал между этим и тем светом. Привал поразительно прекрасный, полный поэзии и своеобразия, который Франц посещал уже 6 раз и который он с каждым разом находил все более волшебным и пленительным. Наконец он пробрался сквозь все возраставшую и все более взволновавшуюся толпу и достиг гостиницы. На первый его вопрос ему ответили с грубостью, присущей занятым извозчикам и содержателям переполненных гостиниц, что в гостинице «Лондон» для него помещения нет. Тогда он послал свою визитную карточку маэстро Пастрини и сослался на Альбера де Морсера. Это подействовало. Маэстро Пастрини сам выбежал к нему, извинился, что заставил его милость дожидаться, разбронил слуг, выхватил подсвечник из рук Чичероне, успевшего завладеть приезжим, и собрался уже проводить его к Альберу, но тот сам вышел к нему навстречу. Заказанный номер состоял из 2 небольших спален и приемной. Спальни выходили окнами на улицу, обстоятельство, отмеченное маэстро Пастрини как неоценимое преимущество. Все остальные комнаты в этом этаже снял какой-то богач, не то сицилиец, не то мальтиец, хозяин точно не знал. «Все это очень хорошо, маэстро Пастрини», — сказал Франц, «но нам желательно сейчас же поужинать, а на завтра и на следующие дни нам нужна коляска». «Что касается ужина», — отвечал хозяин гостиницы, — «то вам его подадут немедленно, но коляску...» «Но?» — воскликнул Альбер. «Стойте, стойте, маэстро Пастрини, что это за шутки? Нам нужна коляска». «Ваша милость», — сказал хозяин гостиницы, — «будет сделано все возможное, чтобы вам ее доставить. Это все, что я могу вам обещать». «А когда мы получим ответ?» — спросил Франц. «Завтра утром», — отвечал хозяин. «Да что там?» — сказал Альбер. «Заплатим подороже, вот и все. Дело известное. У Дрека и Аарона берут 25 франков в обыкновенные дни и 30 или 35 по воскресеньям и праздникам. Прибавьте 5 франков куртажа, выйдет 40. Есть о чем разговаривать». «Я сомневаюсь, что, ваша милость, даже за двойную цену могли что-нибудь достать». «Так пусть запрягут лошадей в мою дорожную коляску. Она немного поистрепалась в дороге, но это не беда». «Лошадей не найти». Альбер посмотрел на Франца, как человек, не понимающий, что ему говорят. «Как вам это нравится, Франц?» «Нет лошадей», — сказал он. «Но разве нельзя достать хотя бы почтовых? Они все уже разобраны 2 недели тому назад, и теперь остались те, которые необходимы для почты». «Что вы на это скажете?» — спросил Франц. «Скажу, что когда что-нибудь выше моего понимания, я имею обыкновение не останавливаться на этом предмете и перехожу к другому. Как обстоит дело с ужином, маэстро Пастрини?» «Ужин готов, ваша милость». «Так начнем с того, что поужинаем». «А коляска и лошади?» — спросил Франц. «Не беспокойтесь, друг мой, они найдутся, не надо только скупиться». И Морсер, с удивительной философией человека, который все считает возможным, пока у него тугой кошелек или набитый бумажник, поужинал, лег в постель, спал как сурок и видел во сне, что катается на карнавале в коляске шестерней.